человека занят чем-нибудь. Руки, ноги, брюхи, жопы и, конечно, грудь. И лишь попробуй сделать все, хоть все вокруг живет. Всеми брошены, покинут, ничего не ждет. Thank you.